Есть в близости людей заветная черта. Ее не перейти влюбленности и страсти. Пусть в жуткой тишине сливаются уста, и сердце рвется от любви на части. И дружба здесь бессильна, и года высокого и огненного счастья, когда душа свободна и чужда медлительной истоме сладострастия, стремящиеся к ней безумны, а ее достигшие поражены тоскою. Теперь ты понял, отчего мое не бьется сердце под твоей рукою?